Глава 7. Кейтлин. Нарядная елка сияла золотистыми огонечками в полумраке гостиной. Она занимала добрую часть комнаты вместе со всеми приставленными к ней подарками в ярких упаковках. И я пялилась на них второй час подряд, упорно кусая испеченное сегодня печенье в компании своего плюшевого медведя. И пусть мне давно не 7 лет, когда становилось особенно грустно и одиноко, именно его присутствие всегда хоть отчасти наутешало меня. К тому же, кроме него особо и некому. Служащие давно отправились спать, как и мама. Отца в доме вовсе не было. Он обещал вернуться только послезавтра, по словам той же мамы. Вот такое вот Рождество у меня в этом году. Все как обычно, если уж на то пошло. Вот только именно в эту ночь почему-то ощущалось особенно одиноко. Созданная атмосфера и та оказалась насквозь фальшивой. Пустой. Наверное, потому что и внутри меня жила такая же пустота, как заморозило все. Даже присланные подарки и те распаковывать не хотелось. Неинтересно, не сегодня. Там ведь, как всегда, будет что-нибудь блестящее, брендовое и бездушно дорогое, как очередной повод и способ задобрить Алистера Уильямса через меня. Идем, большой Сэм. Вздохнула тоскливо, поднимаясь на ноги, утаскивая своего медведя за собой. Уж лучше и правда отправиться спать. Хотелось верить, новый день должен стать лучше, чем предыдущий. И чем быстрее усну, тем он быстрее настанет. «Наверное, я просто-напросто выросла, да?» Продолжила размышлять вслух, посмотрев на медведя. «Я назвала его Большим Сэмом в честь своего няня. И пусть он был мне не совсем нянька, но маленькая я считала тогда именно так. Двухметровый афроамериканец был одним из самых верных телохранителей нашей семьи. И когда местная шпана делила территории своего обитания, чтобы повлиять на моего отца, был устроен налет, а здоровяк Сэм погиб при попытке моего похищения, спасая меня. Тогда-то папа мне и подарил этого медведя, чтобы не грустило, что мой нянь отныне не будет рядом со мной». С тех пор, кстати, телохранителей у меня больше не было. Глава нашей семьи тоже хорошо относился к Сэму и тяжело воспринял его уход в мир иной. Поэтому все близлежащие улицы города вскоре оказались залиты кровью. Та шпана перестала делить территории. Их банально не стало. Всех до единого. А приближаться ко мне с тех пор никто из чужаков не рисковал. Так глубоко все прониклись величиной папиного гнева и жажды мести. «Как думаешь, если я буду и дальше питаться исключительно по ночам, я стану достаточно жирной, чтобы Оливер от меня сбежал?» Свернула на кухню. Плюшевый медведь, естественно, промолчал. А я, разумеется, сочла его молчание за согласие с моим мнением. Что еще оставалось? После того, как 2 дня назад я вернула свое обручальное кольцо, ни папа, ни мама больше не поднимали тему моей свадьбы, как и я сама. Но подготовка при этом стабильно продолжалась, хоть и без моего непосредственного участия. Очевидно, Оливер ничего не сказал своему отцу, а остальные посчитали, что я перебесилась и смирилась, в то время как я сама до сих пор не определилась с тем, чтобы еще такого вытворить, чтоб от меня, наконец, отстали. Желательно, безопасно для своего здоровья и психики. Но ничего, у меня есть еще несколько дней впереди». А немного погодя, и стакан теплого молока с маршмеллоу, посыпанный шоколадной крошкой, тоже появился. Приготовив лакомство, я поднялась наверх. Надо было с собой еще печенье прихватить. Не то с одного стакана молока я вряд ли стану действительно жирной. Продолжила потихоньку сходить с ума, то есть общаться с неодушевленным Большим Сэмом. И тут же умолкла, толкнув дверь в свою спальню. Банально замерла на пороге, с изумлением обнаружив тот факт, что я больше не одна. Моя кровать оказалась занята. И не кем-то там, а тем, кого уж точно не ожидала увидеть еще хотя бы раз в своей жизни, да еще и преспокойненько читающего что-то перед собой. Мы ведь с ним расстались на парковке отеля после того, как оборотень меня туда подвез, дождался, когда я сяду за руль, и уехал, не попрощавшись. Я тогда тоже сразу уехала. Ну, почти. Поколесив немного по подземной стоянке, я малодушно вернулась обратно, сняла себе номер и приняла душ. А еще купила себе новую одежду в вспомнив его наставление о том, как отреагирует мой отец, если учует чужой запах. Хотя душ мне понадобился не только из-за того. Стоило остыть. Потому и проторчала под прохладной водой добрых часа два, а то и больше, выдворяя из своей головы все воспоминания, поднимающие градус моего тела, наталкивающие на самые грешные помыслы. И вот... «Калеб!» — выдохнула уже вслух. На что-то более развернутое я оказалась банально неспособна. Оцепенела. Но это сперва. В голове взорвалась сотня мыслей одновременно. Как он вообще сюда попал? Выглянула обратно в коридор, спешно повернув голову по сторонам. Никого не наблюдалось, как и прежде. Кругом стояла полная тишина, разбавляемая лишь ударами моего участившегося сердцебиения. Правда, спокойствие мне это не особо добавило. Тут же кругом охрана и камеры по всему периметру снаружи. Сама территория тоже замкнутая. Сюда просто так не попадешь, тем более от всех втайне. А то, что это именно так, я нисколько не сомневалась. Иначе бы давно подняли тревогу. Сюда бы стянулось не меньше сотни папиных подопечных, всеми своими потрохами служащих ему. Начался бы настоящий городской апокалипсис. Хотя наемник же... Очевидно, реально ему не впервые. О самом братстве, в котором он состоял, я тоже задумывалась не раз за прошедшие дни моего затворничества в доме, но так и не рискнула никому задать ни один вопрос, который мог бы с этим помочь. Постаралась забыть. У него же тут всего лишь заказ. А я случайно попалась на его пути. Ни к чему мне совать нос не в свое дело. Так всем будет проще. Ты правда надеялась на «жили они долго и счастливо»? «С малышом Олли», — произнес Калеб, посмотрев на меня поверх своего чтива, как только я вновь сосредоточилась на нем. «Серьезно? Жили они долго и счастливо с малышом Олли? Причем тут вообще Оливер? Из чего бы Калебу такое сейчас заявлять?» Я как услышала, так и зависла снова. На секунду, но в следующую до меня дошло, что именно он читал. «Мой дневник». «Эй!» Бросилась к кровати, схватившись за выдающий меня девчачий компромат. Вернее, попытавшись схватиться, промахнулась. Калеб успел убрать руку аккурат в тот момент, когда я почти дотянулась, поэтому поймала в итоге лишь воздух. Но это сперва. Не особо рассчитав силу своего рвения, предприняв новую попытку вернуть дневник, я и сама в итоге свалилась на оборотня, когда он опять руку убрал. И если своего медведя я выронила еще по пути к дневнику, то про стакан с молоком я забыла. Зато про него вспомнил сам Калеб. Поймал до того, как все содержимое могло бы расплескаться на нас двоих. Кажется, даже не глядя. Если и смотрел куда-то, то исключительно мне в глаза. Надо же, и правда, с шоколадной крошкой и маршмеллоу. Прям как я люблю. С невозмутимым видом попробовал то, о чем говорил. Мысль о том, что сделано именно таким образом, потому что мы с ним это прежде обсуждали, я прогнала. Как и необходимость подняться, тоже проигнорировала. Ну а чего он лежит тут подо мной и пьет мое молоко, словно ему чрезвычайно удобно? Нет уж, пусть хоть немного помучается. Лично я устроилась покомфортнее. Вот видишь, все для тебя. Съехидничала, усевшись сверху, попутно поправив съехавшую лямку своего топа с плеча. Наслаждайся. «Для того и пришел», — согласился он по-своему, делая новый глоток. С виду будто никак и не среагировал на мою выходку, только глаза знакомо полыхнули зеленью. И, ох уж эти его глаза! Меня к ним как примагнитило, так ведь смотрела в ответ, будто привязанная. «Предложила бы еще чего-нибудь, но сперва ты вернешь мне мой дневник», — произнесла с напоказ разлюбезной улыбочкой, пряча за ней весь свой проснувшийся сумбур в голове. «Много успел прочитать?» Спросила, и дыхание задержало в ожидании. Надеюсь, он выборочно, наугад, открыл те дебильные страницы с рассуждениями про мой будущий брак, написанные тогда, когда я еще рассчитывала, что все будет не настолько ужасно, как оказалось на деле. «Жаль твоего телохранителя. По-видимому, он был неплохим другом», — отозвался Калеб. «Да, так и есть», — вынужденно признала. То есть многое он прочитал, раз уж я услышала о событиях, указанных с большим разбросом. Хотя надежда на выборочность пока не исчерпала себя. Пока что. Но начала планомерно угасать уже после последующих слов. «А вот бассейн из растопленного шоколада — это перебор, как по мне», — продолжил Калеб. Невольно поморщилась. Что сказать? Мой отец, он такой. У него все вечно с размахом. К тому же, если тоже Рождество он не признает, то мои дни рождения ему реально не совсем безразличны. Что еще узнал? Прищурилась, придирчиво разглядывая собеседника. Ты жестокая. Чуть не утопить одноклассницу за то, что мальчик выбрал не тебя. Тут я презрительно фыркнула. Это было не совсем честно с ее стороны. Мы учились в четвертом, у нее была грудь, которую она ему показала, а мне показывать было нечего. Вот он и ушел сразу к ней. Конечно, я разозлилась. Оправдалась. Не на нее одну, кстати. Пацану тоже досталось. Учебником. Прямо по голове. С тех пор я зареклась смотреть в сторону мальчиков. Разбитое детское сердце, оно такое. Надолго. Хорошо, что в моем дневнике об этом не было ничего написано. Дважды великолепно, что и про Калеба тоже. После того, как я застала Оливера Стоуна в отеле с другой, я свой дневник вообще не открывала. Хоть в чем-то мне повезло. Теперь зато есть что показать. Уставился на предмет нашего обсуждения сам Калеб. А вот теперь собственное положение больше не казалось комфортным. Тонкость шелка пижамы, скудно прикрывающей мое тело, стала казаться и вовсе ничтожной. Будто и нет больше на мне совсем ничего. Зато исходящий от оборотня жар ощущался так ярко, будто окутывал со всех сторон, пробуждая мириады мурашек по коже. Или же на меня так подействовало сказанное им? Сложно разобрать, когда изнутри разрывает в дилемме. То ли отпрянуть в сторону, то ли еще немного остаться, поддавшись искушению почувствовать чуточку больше. Хотя все равно лучше не стоит. Добавил с хрипотцой в голосе. О стакане с молоком тоже забыл, как и я. Не глядя выставил на прикроватную тумбочку. И только для того, чтобы спустя один удар моего сердца количество шелка на мне стало действительно меньше. Нет, не разорвал. Стащил топ с меня, я и опомниться не успела. Как и прикрыться. Калеб сразу же перехватил за запястье, разрушая былую дилемму в моей голове. Теперь я осталась в любом случае, а опасная близость лишь возросла. «Ты же не...» — начала в попытке освободиться, но не договорила. «Не надо», — велел, продолжая смотреть исключительно на мою грудь, отчего я с каждой пройденной секундой заливалась румянцем все больше. И пусть освещение в спальне, тусклый мерцающий свет гирлянд у окна, вряд ли это ему помешало все рассмотреть. Он ведь так и не отвел свой пристальный взор, пока секунды плавно перетекали в минуты, длиной в мою личную вечность. Калеб попытался исправить все вновь. Тщетно. «Тш!» — перебил он меня. «Я ничего тебе не сделаю, не бойся». Сердце в моей груди билось, как безумное. Того и гляди, не выдержит. Совсем скоро взорвется. Но я и не боялась. Если внутри меня что и жило, вовсе не страх. Очередная борьба. И снова с самой собой. Что мы делаем? Так быть не должно. И мне стоило подумать об этом не только сейчас, но еще до того, как меня черт дернул броситься за дневником. Вот и вздрогнула, когда мужские пальцы легли мне на шею. Дышать. И то перестала. Меня саму и вовсе будто парализовало, когда его рука двинулась вниз. Он обвел линию ключиц, скользнул пальцами еще ниже. На моей коже тоже остался невидимый след от нарисованных им спиралей, чей узор постепенно обрисовывал грудь вплоть до самых вершин. А уж когда сжал их, я все-таки выдохнула и тут же шумно втянула в себя еще воздух. Его как-то подозрительно перестало хватать и тогда. Сердце по-прежнему бешено колотилось. Казалось, еще немного и не выдержит, норовя остановиться. Вполне возможно, что так и есть. А может, оно просто-напросто испарилось вместе с рассудком в момент, когда пальцы заменили горячие губы. Ух ты ж мой! Не стало меня. Даже на вкус, как спелая клубника. Пробормотал Калеб, едва разборчиво, продолжая истязать своей лаской. Лизал, вбирая в свой рот, и прикусывал настолько жадно и сильно, будто и правда ничего вкуснее не пробовал. А я снова поддавалась ему и всему тому, что он во мне открывал, самой себе проигрывала. Не уверена даже, стремилась ли вообще к чему-то иному, отчетливо зная, что все неправильно и запретно. Да и пусть. Его язык в очередной грешный раз прошелся по ореолам, и меня выгнало в спине так глубоко, что пришлось кусать губы, чтобы сдержать сопутствующий стон. «Калеб». И сама не поняла, то ли попросила прекратить, то ли взмолилась, чтоб продолжал, ни за что не останавливался. Неудивительно, что и он не повелся, а в следующий момент я оказалась лежащей под ним. «М-м-м», протянул, спускаясь ниже по моему животу своими невесомыми поцелуями. Прикосновение его ладоней к моим бедрам обожгло, как если б мы оба по-настоящему загорелись, поэтому не сказала в ответ ничего. И без того немало сил требовалось, чтобы хоть немного сдержаться, пока его пальцы скользили все ниже и ниже, вместе с тем стягивая с меня пижамные шорты сразу с бельем. Но, вполне возможно, я слишком сильно вцепилась в широкие плечи в очередной, заранее проигрышной попытке кого-то из нас двоих остановить. Или же мне просто-напросто требовалась дополнительная опора от одной только мысли, что я абсолютно голая, лежащая под мужчиной, который и не думал останавливаться в своих действиях. Все как раз ровно наоборот. Мои колени разведены в стороны шире, а его горячее дыхание коснулось средоточия между моих ног. Он больше ничего не делал, по крайней мере, не сразу, а у меня от одной этой пытки уже все сводило внизу живота. «Калеб». Кажется, это имя в самом деле скоро станет моей личной молитвой, ответ на которую, если я и получила, то совершенно не тот, каким он по обыкновению может быть, а может, как раз именно тот самый, о котором грезила с самой нашей первой встречи, но боялась себе признаться. Ведь нельзя, я не должна даже думать о чем-то подобном. Но думала, чувствовала, желала прямо здесь и сейчас, раз за разом, пока его язык скользил по нежной плоти снова и снова, даря невообразимое удовольствие, которое я себе прежде и не представляла. Даже в том душе не было и в сотую долю так хорошо, как сейчас. Я однозначно буду гореть в аду, но потом. Сейчас я как раз будто в раю оказалась, наслаждаясь тем, как правильно и нужно ощущался этот мужчина и все то, что он делал со мной. Как же тогда будет, когда все зайдет еще дальше? Если и собиралась узнать. Позабыла, ровно в тот миг, когда все мои мышцы пронзила волной ошеломляющего оргазма. А затем Калеб почему-то остановился, уткнулся лбом мне в живот, заново обжигая кожу своим дыханием, в то время, когда лично меня все еще трясло, как какую-нибудь наркоманку во время ломки, несмотря на то, как по организму пробегали постепенно затихающие волны пережитого удовольствия. В ушах шумело, дыхание наравне с сердцебиением напрочь отказывалось выравниваться. Мне было невообразимо хорошо и плохо одновременно. Полученное наслаждение нашло свой выход, столкнув в пропасть, но легче не становилось. Тело продолжало недовольно изнывать. Мало, катастрофически мало. Нужно больше, намного. «Калеб», — позвала. «Нет, ты понятия не имеешь, о чем просишь», — сказал, будто и впрямь знал, о чем я собиралась просить. Поднял голову, подаваясь вперед, нависая надо мной, снова принявшись рассматривать меня, но и только. «Тогда почему ты пришел?» — обронила я едва слышно, помолчала и добавила. «Разве не за этим?» Как по мне, звучало довольно логично, пусть и с цинизмом, особенно для того, кто практически сразу набросился, и для той, кто не предприняла ни единой внятной попытки, чтобы все прекратить. «Был неподалеку, вспомнил про наш уговор. Врал, причем открыто, не таясь. Ведь если бы говорил правду, то не дышал бы так же тяжело и отрывисто, как и я. Его не только дыхание выдавало. Взор плыхал зеленью зверя настолько ярко, что затмил радужку, а из груди рвалось тщательно сдерживаемое им рычание, отчего та вибрировала, соприкасаясь с моей. Но тогда почему? Зачем вообще пришел? Ведь не должен был. И это все только что произошедшее. Точно сплошное безумие. Хотя о том я не сказала, оставила при себе. Уговор. Точно. Повторила за ним, прикрывая глаза. Всего на секунду. Понадеялась, что это поможет быстрее прийти в себя. Напрасная трата усилий нисколько не помогло. Наоборот, с каждым уходящим мгновением становилось лишь хуже и хуже. Внизу живота так тянуло, что становилось больно. «Кажется, в наш уговор входило иное». «Кажется, да». Вдохнула поглубже, плавно выдохнула. «Тоже ни черта не помогло». «Ты так пахнешь». Мне крышу каждый раз почти срывает. Не просто слова. Пополам с вырвавшимся, наконец, на волю рычанием. Я могла бы поклясться, что каждый звук проник в меня настолько глубоко, что навсегда там оказался. Это привнесло, как ни странно, какой-то особый покой и уют. Стало чуточку легче. И еще лучше, когда я позволила себе запустить пальцы в золотисто-каштановые волосы, глубоко вдыхая пропитанный нашими смешавшимися вместе запахами воздух. «Хорошо, что ты здесь», — повторно прикрыла глаза. «Хорошо, что ты есть», — добавила про себя. Снова вдохнула и не отпустила. Да и сам Калеб не спешил отстраняться, как и отвечать. «Если нас тут кто-нибудь обнаружит, нам обоим хана», — сказала зачем-то немного погодя. Вовсе не потому, что не находила в себе сил его отпустить, и было бы проще, если б он сам это сделал. Скорее, я просто хотела услышать хоть что-то, что позволит продлить это время достаточно, чтоб меня перестало так сильно ломать. Будто я всю свою жизнь мучительно долго ждала этого альфу и, наконец, дождалась. Ничего другого существовать просто не может. Очень странное чувство, но прочно застрявшее во мне. «Не обнаружат. Все спят. А если и да, никто тебя не тронет. В любом случае. Обещаю». «Я не за себя переживаю». Улыбнулась. Повторно провела пальцами по его волосам, скользнула к линии скул и подбородку, любуясь мужскими чертами лица. «За меня тем более не стоит переживать. Скорее за то, что в таком случае я тебя больше никогда не увижу», — призналась. Очень смелое заявление с моей стороны. «Но что уж там, я уже и так неадекватная, нечего больше терять». «Это приглашение на третье свидание?» — улыбнулся он с неожиданным теплом. А я вновь на него засмотрелась, особенно на улыбку, такую редкую и оттого еще более ценную. «А у нас уже было целых два?» Изумилась. «Ну как же?» — делано удивился оборотень. «Тогда, в отеле, когда ты предложила мне тебя обесчестить, и потом, когда пришла ко мне домой. Так что не будем нарушать традиции?» Улыбнулся шире прежнего. Не удержалась и задела пальцами уголок его губ. «Зря, кстати, я это сделала». Ответ пришлось соображать с трудом, но я сообразила. «Лишить меня девичьей чести ты отказался, так что не считается. Свидание у тебя дома на пятерых тоже как-то не очень похоже на свидание. Скорее, на незапланированное знакомство с родственниками». Противопоставила. «Встречно». «Ну и в таком случае, если ты засчитал их как два, то как быть с этой ночью?» Поинтересовалась. «Может, тогда четвертая?» Пальцы от его губ так и не убрала, хотя честно пыталась. Банально застряла на мысли о том, что могут творить со мной эти порочные губы, отчего вновь становилось мучительно жарко, будто в груди и вместо сердца настоящий костер. Незримое пламя сочилось по венам, как ядовитая патока, заражая каждую клеточку моего тела, превращаясь в элементарный инстинкт, пробужденный этим умопомрачительным мужчиной. Пришлось машинально свести бедра, чтобы унять очередной тянущий позыв внизу живота. В ответ послышалось недовольное шипение. «Еще раз так сделаешь, и я за себя не ручаюсь», — предупредил Калеб пополам с рычанием. Руки от него я убрала, сжала пальцы в кулаки, чтобы уж наверняка попутно комкая покрывала под нами. «Я не специально», — оправдалась. «Знаю», — выдохнул он уже куда спокойнее. «И это хуже всего». Я выдохнула, а кулаки разжала, снова коснулась его, на этот раз за плечо. Очень уж непреодолимо поселилось в душе чувство, что иначе не может быть. Прикосновение будто током пронзило, зажигая новую искру в бегущем по моим венам огне. Не знала, что и так бывает. Созналась и в этом. Скорее, как отражение собственных мыслей. Даже не надеясь, что Калеб поймет, о чем именно я говорила, но он загадочным для меня образом понял. «Я тоже», — поморщился и все-таки скатился с меня, уставившись в потолок. Отобрал возможность к нему прикасаться. Все свое тепло тоже забрал, хотя и взял меня за руку, крепко сжимая ладонь. Несмотря на то, что до сих пор оставался достаточно близко, стало ощутимо прохладнее. А моей ноготе, которую прежде Калеб с собой прикрывал, тоже вспомнилась. Вот и потянулась за покрывалом, заворачиваясь в него, переворачиваясь на бок. «Ты сказал, у тебя тут заказ», — Как долго ты еще пробудешь в Нью-Йорке? Потом уедешь ведь, да? А что, хочешь со мной?» Повернул голову, посмотрев на меня. Вопрос застал врасплох. Просто потому, что, наверное, да? Если еще 2 дня назад я испытала сожаление, когда оборотень уехал, а я вернулась к своей семье, то теперь при мысли, что он уйдет, сожаление меньшее, что я чувствовала. Хотя тот же вопрос, еще не приглашение, не стоило на нечто подобное взаправду рассчитывать. А ведь, должно быть, это был бы идеальный вариант избежать той же навязанной свадьбы с Оливером Стоуном. Да и прежде я не встречала никого, к кому бы меня так тянуло. Так и становятся влюбленными дурочками. Кажется, лучше не знать. А вот вслух... «Просто ты так ничего и не сказал про 4-е свидание», — хмыкнула. «Лея завтра тащит нас всех на каток. Пошли с нами. Побудем с ними недолго, потом сбежим», — тут же предложил Калиб. А я, видимо, и правда становилась влюбленной дурочкой, потому что не смогла побороть напрашивающуюся улыбку и распирающую меня радость. Папа уехал куда-то по делам со Стоуном-старшим, его завтра не будет. А мама так увлеклась оттенками белого на салфетках, которые будут на столах для всех приглашенных гостей, что вряд ли заметит мое отсутствие. Согласилась. Так почему бы и нет? Почти с собой возгордилась. Как минимум за то, что выдала столько связных слов, вместо того, чтобы прокричать сумасшедшее счастливое «да». «Договорились», — тоже улыбнулся оборотень. «Но о побеге можешь тоже подумать. У меня хватит финансов и возможностей тебя уберечь от гнева родителей, если захочешь». А вот это уже не вопрос. Прямое утверждение, на которое безумно хотелось согласиться без промедления. Я настолько рисковая? Уйти в неизвестность с первым встречным, которого, по сути, и не узнала даже нормально, банально поведясь на тягу к нему. Оставить родной дом и семью, которая всегда обо мне заботилась, пусть и своеобразно. Еще и эгоистка, ко всему прочему. «Ну вот, загналась», — покачал головой Калиб, а через миг снова нависал надо мной, с легкостью перевернув на спину. «Успокойся, Кэти, котенок, не обязательно сейчас об этом думать, время еще есть. До твоей свадьбы целых 2 с лишним недели. Как что решишь, дашь знать. Если к этому времени ты еще будешь в Нью-Йорке», — заметила, так и не получив от него ответ на прежний вопрос о более точных сроках его нахождения в городе. «И почему это я котенок?» Возмутилась. «Потому что такая же маленькая, ершистая, но очень милая, как тот же котенок», — усмехнулся он нахально. «В городе побуду до полнолуния. Потом посмотрим. По обстоятельствам». До полнолуния было еще 2 недели, если я правильно помнила тот календарь. Это воодушевило. Хотя от замечания я все равно не удержалась. Тогда вряд ли котенку стоит оставаться наедине с волком, который способен его сожрать. Проворчала. Правда, с очередной улыбкой бороться опять не получилось. «Сожрать, говоришь?» — прищурился Калиб, сосредоточившись на моей шее. «Так?» — подался вперед и с рычанием прикусывая мое горло. Пусть и в шутку, но шутка оказалась дурная. Или же я такая сама. Едва его зубы прошлись по моей шее, будто какой-то импульс вспыхнул при соприкосновении, простреливая до кончиков пальцев на ногах, и сама не поняла, как мои колени оказались плотно прижаты к его торсу, а ладони судорожно вцепились в сильные плечи, как будто какой-то врожденный рефлекс. «Калиб!» — выдохнула шумно и почти попросила сделать еще раз. Или 2, а может и несколько, намного больше. «Хорошо, только почти». И хорошо, что оборотень не стал продолжать. «Пожалуй, ты права. Наедине нам в одном помещении точно лучше больше не оставаться». Выдохнул, поморщившись, и опять скатился с меня. На этот раз сразу с кровати. Отвернулся, снова шумно выдохнул и отошел к окну, которое открыл, запуская внутрь холодный воздух. «Правильно сделал. Пусть я быстро замерзла, но дышать однозначно стало полегче. А еще... «Почему мой отец так не любит Эмерсонов?» На это мужчина пожал плечами. «Нас все не любят, слишком влиятельны, и ни с кем этим влиянием не делимся. Многим дорогу перешли, увидя заказчиков. И так, по мелочи. А что?» Обернулся, одарив оценивающим взглядом. «Решила подумать над моим предложением побега? Взвешиваешь все за и против?» Выгнул брови. «Вы все заносчивые засранцы!» Покивала вместо ответа на заданный вопрос. «Как папа про вас говорит?» — добавила в пояснение. «Недаром спросила у Калиба. Сама я не знала, за что отец так заточил на них зуб. То, что я сообщила, лишь малая талика того, что на самом деле обычно звучит об их семье. Хотя, казалось бы, как раз сфера бизнеса взаимовыгодна обеим сторонам. Но Уильямсы непосредственно с Эмерсонами никогда не сотрудничали, насколько я знала». «Что-то вроде того», — согласно кивнула оборотень, не став даже пытаться обелить себя и свою семью. «Насколько знаю, моя мать в свое время нехило поругалась с твоим отцом, проехавшись по его гордости, а мой отец... Он всегда за мать, что бы та ни натворила. Говорит, хоть какое-то разнообразие среди этих унылых будней». Усмехнулся. «В понимании Алистера Уильямса женщинам слово давать особо нельзя». Вздохнула, по-своему с ним соглашаясь. «Если только это не бабуля Уильямс, она для всех нас что-то вроде святой». «Если он это при моей матери такое сказал, то пусть радуется, что жив и не кастрирован», — хмыкнул он. «Моя мама, она, как бы это сказать, очень неординарная личность. Ее растили в Картахене, а там суровые законы. Либо ты, либо тебя. Плюс с кровью Альфы. В общем, гремучая смесь. Поэтому знакомить тебя я с ней, пожалуй, не буду. По крайней мере, точно не в ближайшем будущем». «Да, не стоит», — повторно кивнула. «И вообще, я тут подумала и поняла, что не так уж и паршиво родниться со Стоунами», — добавила с сарказмом. «Там никакой свекрови точно нет. Барт Стоун — вдовец». Сперва сказала, затем язык себе прикусила. «То есть я не имела в виду, что хотела бы за тебя замуж и все такое», — поспешила исправиться. «Так, просто к слову пришлось». Закончила скомканно, отворачиваясь. Еще бы и лицо ладонями накрыла, спрятавшись под одеялом, чтобы хоть как-то прикрыть такой сущий стыд. Но вряд ли свидетель моего позора, который большой Сэм, оценил бы такую трусость с моей стороны. Но вот и сдержалась в последнюю секунду. «Вот так и умирают неженатыми», — вздохнул наигранно разочарованно Калеб. «Насколько мне известно, чистокровные вообще не женятся, только если это их пара». «Такая же чистокровная, да. То есть не я». «Я тебя удивлю, но это не так. Мой дядя, брат матери, женат вообще на человеке. Дядя Дамиана и Леи женат на чужой паре вообще. В Белом клане тоже есть подобные союзы, хотя там совсем все сложно и запутано, так что я тебе о них в другой раз как-нибудь расскажу». Тут количество моего зашкаливающего стыда заметно снизилось. Проснулось любопытство. «То есть я не так безнадежна, и у меня еще есть шанс?» — отозвалась в шутку, посмотрев на оборотня. «Шанс есть всегда и у всех, но не все им пользуются, так что почему нет?» Подмигнул, усаживаясь на подоконник. «Мне пора, Кэти, котенок. Уже скоро охрана заметит неисправность камер. И лучше бы мне к этому времени быть подальше от вашего дома. Твои подарки под кроватью, так что не скучай». «Подарки?» — переспросила. «У самой себя, по всей видимости, поскольку моего ночного гостя в спальне уже не было. Ушел через то же открытое им окно. Ни следа после себя не оставил. Снаружи. Я в этом убедилась, когда добралась до проема, выглянув через него. Оставшись ни с чем, окно я закрыла. Хотя как это ни с чем? Подарки же. Они и правда нашлись под кроватью. Цепочка с кулоном, которые я ему возвращала и которые теперь вновь были у меня. А также подаренный Лией проектор в красивой упаковке. И кольцо. Нет, не обручальное, вынудившее задуматься. С гербом. Мужское. Чей это герб?» Что-то упорно подсказывало. «Эмерсонов». «Как? Знак доверия?» Задуматься, кстати, вынудило не только кольцо. Пока доставала все вышеперечисленное и распаковывала, чуть не упустила из виду еще один дар. И даже два. Они выглядели не менее символично. Небольшой брелок в виде котенка напомнил о том, как меня назвал Калеб, и вызвал очередную бестолковую улыбку, приклеившуюся к моим губам. А вот то, на чем он лежал. «Пижама?» Развернула, посмотрела сперва на нее, затем на своего оставленного посреди комнаты медведя. «Представляешь, да?» Большой Сэм стабильно промолчал, а вот мне пришлось закусить нижнюю губу, чтобы в открытую не рассмеяться. Пижама была как самый настоящий контраст всем тем, что у меня имелись. Пушистая, теплая и яркая, как комбинезон. И опять напоминающая котенка, как если бы Калеб точно знал, насколько все мои вещи для сна безнадежны, еще до того, как мы встретились здесь. Как если уже бывал тут. Просто я об этом не знала. А что, если это и правда так? Мысль должна была привести в ужас или вызвать хотя бы тревогу, но на деле я по-прежнему улыбалась. И дверь в свою спальню не забыла изнутри как следует запереть. Окна тоже проверила, а пиджаму надела. В ней и уснула, думая о том, кто мне ее подарил.